Глава 39. Шок. Евгений. Потеряв контроль над эмоциями, выхожу из ванной, чтобы не ломать еще больше дров. В последнюю секунду сдерживаю дверь, едва не хлопнув ею. Тихо прикрываю. В груди разворачивается ураган. Хочется громить все, что под руку попадет. Что же меня так рвет от ревности? Душу выворачивает. Пытался держать себя в руках и не смог. Сука, не смог. Потому что смотрел на ее идеальное тело и представлял Яну в объятиях мужа. Не верю, что он за все это время ее не коснулся ни разу. Не взял как законную жену. Я же видел, как Рус на нее смотрел. Как обнимал. Как с жадностью припадал к ее губам. Она, блядь, отвечала. Влетаю в гостиную. Ужин давно накрыт ответственными работниками отеля. Открываю мини-бар, выуживаю из него небольшую бутылочку виски. Откручиваю крышку и делаю несколько глотков. Выдыхаю. Легче не становится. Через секунду закидываю в себя остатки. Мне этого ничтожно мало, чтобы анестезировать боль в груди. Тянусь за второй дозой, но гневный голос Яны останавливает меня. Как только пальцы касаются новой бутылки, заставляет захлопнуть дверцу, выровняться и обернуться к ней с удивленным лицом. Неужели в ней проявилась люциферическая сущность? Только что ревела поникшая, а сейчас рычит, словно разъяренная тигрица. «Ты вынудил меня принять решение в твою пользу!» Запахивает потуже гостиничный халат, не позволяя разглядеть на ней полупрозрачные трусики и эротичные чулки, которые мать ее тоже надела для него. «Ты знал, что я не откажусь от Тима. Ты можешь себе представить, каково мне осознавать мое положение рядом с тобой? Я еду в твой дом в качестве любовницы!» Выпаливает на одном дыхании, сдувая с лица непослушную прядь волос. От этой картины кровь из мозгов уходит прямиком в член, наполняя его острым желанием. «Позволь мне внести поправку, малыш. Едешь ты в мой дом в качестве любимой женщины!» Возражаю хрипло, ощущая прилив новой энергии. Уверен, сорвусь. Недолго осталось ей возмущаться. Боже, дай мне силу стоять перед дьявольскими чарами. Тим, единственная причина, по которой ты здесь. Воздух в комнате накаляется. Чувствую, как снова начинает между нами искрить. Становится жарко. Расстегиваю рубашку и вытаскиваю ее из брюк. Яна на секунду теряет дар речи, пялись на мой торс. «Нет, не единственная». Наконец ее прорывает, но уже более сдержанным тоном. «Назови вторую причину». Требую, подходя к ней вплотную. Кладу пальцы на ее тонкую шею в надежде сыграть на ее чувствительности. Яна всхлипывает, когда спускаюсь ими вдоль пульсирующих артерий к острым ключицам. Раздвигаю на груди халат до начала потемневших ореол. Сглатываю слюну, впитывая ее реакцию. Надоело играть в кошки-мышки. Хочу с ней большего. Хочу любить ее, целовать, ласкать все тело руками, языком, зубами. До дрожи в теле хочу в нее глубоко. До самого рассвета, чтобы снова стала моей и больше ничьей. Я слишком долго сходил по ней с ума, чтобы сейчас отказаться от этого сладостного безумия. «Скажи мне вторую причину». Шепчу в ее губы, прижимая к себе, зарываясь пальцами в ее волосы. Целую нежно, без языка, просто прихватываю губами мягкую плоть. Сначала нижнюю губу, затем верхнюю, пока мы оба не начинаем задыхаться в агонии. «Я не вышла за него замуж». Едва слышно произносит, сбивая меня с толку. «Поэтому притащила сюда с тобой. Руслан мне не муж. Никогда им не был. Мы не расписывались с ним». Она шепчет отчаянно и горячо, скользя ладонями по моему напряженному животу к груди. «Шпарит меня током, а я не понимаю, бред это или правда. И что она хочет этим сказать?» Перед глазами мелькают слайды прошедшего и настоящего. ЗАГС, свадебное белое платье на ней, моя окровавленная ладонь, сжимающая подвеску невесты, Обручальные кольца, поцелуи. Все. Баста, Яна. Закрываю глаза, не зная, чему верить. Давно я не чувствовал себя идиотом. В какой-то момент она замирает, переставая дышать. Ногти больно врываются в кожу на плечах. Не реагирую, в отличие от нее. Ни с того ни с сего Яна начинает вырываться. «Это я, идиотка, потому что позволила тебе спать со мной без защиты!» Словно с цепи срывается. Принимается отчаянно колошматить по моей груди кулачками. Ловлю ее руки. Завожу за спину, перехватывая одной ладонью оба тонких запястья. Второй хватаю за шею, не даю возможности отстраниться. Прижимаюсь к ней. Яна дергается, отчего халат полностью разъезжается на груди. «Господи, Яна, я был чист!» Отвожу взгляд от заострившихся сосков, которые нестерпимо хочется приласкать своим ртом. От этого желания окончательно рвет. В груди разворачивается адский замес из ненависти, любви и дикой ярости. Ударной волной взрыва разносит грудную клетку на куски боль. Что она мне сейчас предъявит? Что я наградил ее какой-то херней? И сейчас я чист. Рычу в ее губы, скрещивая наши взгляды, как стальные мечи. «Я беременна!» Ледяной волной окатывает, оглушает настолько мощно, что пульс в висках подпрыгивает, вены распирая. Взрывает мою вселенную в пыль, парализуя меня, шокируя. Застываю у ее губ. Время перестает течь. Оба не дышим. И только наши сердца бьются, как сумасшедшие в унисон. Начинаю растерянно моргать, чтобы восстановить четкое зрение. Потому как перед глазами все плывет, как и у нее. Ни черта не понимаю. В голове сплошной туман и никакого просвета. Ты уверяла, что у тебя с этим проблемы. Я ошиблась. Ты прекрасно это доказал.